девицы, дамы, кавалеры, заявляю прямо и без хвастовства, что в моем искусстве, искусстве модельера, несомненно, есть немного волшебства. Здесь слегка надставим, тут чуть-чуть убавим, спинка, бедра, талия, грудь, рука в плечо. Выточки и складки скроют недостатки, главное — фантазия и расчет. Сборками, оборками и особым кроем, где необходимо, придадим объем. Все, что нам не надо, с вами мы прикроем, а достоинства напротив подчеркнем. По одежде всех встречают неизменно, что отсюда следует, главное — фасон. В человеке все должно быть совершенно, от пера на шляпе и до панталон.